Я тяжело вздохнула. «Ничего не поделаешь, Лин. Это действительно был только мой выбор. Я не захотела смерти жреца и честно попыталась помочь. Я тогда была слегка не в себе, если ты помнишь. Вернее, во мне тогда было слишком много от тебя, прежнего. И почему-то показалось, что я поступаю единственно верно. Ведь когда чувствуешь чужую боль, очень легко дать ей возможность вырваться наружу. А когда кто-то чувствует ее вместе с тобой, не забывай, жрец ведь тоже был эмпатом и тоже безумно устал от своей роли. К тому же он настолько сильно хотел от нее избавиться, что перестал понимать даже себя самого. Он хотел освободиться, снова обрести крылья, да только не понимал, что настоящая свобода не бывает абсолютной, потому что это или вседозволенность, которую допускает в своих подземельях Айд, и мы оба с тобой видели, к чему это приводит. Владыка ночи согласно наклонил голову. Или же невидимые рамки, в которые ставит своих Айри Алар. Владыка неба одобрительно усмехнулся, а я пристально посмотрела на озадаченного Лина. Хотя и они не являются идеальными решениями. Мне кажется, истинная свобода находится где-то посередине, в тебе и во мне, в наших друзьях, в том самом выборе, который мы совершаем каждый раз, когда принимаем то или иное решение. Свобода — это не значит, что ты перестал вдруг от кого-то зависеть. Свобода, как я теперь понимаю, это те рамки, которые ты определил для себя сам, и которые для тех, кто пока этого не понял, на всякий случай продублированы в библейских заповедях. «Не убий, не укради». Оказывается, это так просто, Лин. Мы каждый день встречаем многочисленные и очень простые для понимания подсказки, помогающие прийти к осмыслению, но почему-то упорно не видим, как ими воспользоваться. В лучшем случае соблюдаем машинально, или же из страха, что потом найдут и накажут. А это должен быть осознанный выбор, добровольный, осмысленный. Только тогда он перестанет давить на горло, как тугой ошейник. И именно тогда пропадет ощущение, что тебя к чему-то принуждают. Наверное, это и будет правдой. Я осторожно подняла взгляд, не зная, как отнесутся к моим заумностям боги, и вдруг впервые увидела, как улыбается Айд. Не лыбится, не ухмыляется и не скалится, а именно улыбается. Добродушно, чуточку снисходительно, с какой-то удивительной мягкостью, которая совсем не сочеталась с его изменчивым лицом. При этом его глаза загорелись удивительными золотыми огнями, совсем как у стоящего рядом Аллара, почти как у Лина. Да так ярко, что я даже зажмурилась и поспешно отвернулась, чтобы во второй раз не попасть в просак. Почти в тот же миг моей щеки коснулось ласковое дуновение теплого ветерка. Куда-то бесследно ушло недавнее раздражение. Бесследно исчезли сомнения, апатия, страхи. Я снова была полна сил и стремлений. В меня словно вдохнули жизнь, наполнили новым содержанием, вернули утраченную надежду, стойкость, желание идти вперед. И это было так прекрасно, так неожиданно и удивительно вовремя, что я почувствовала, как губы сами собой расплываются в глупой улыбке. А на душе поселился тот самый, настоящий покой и редкое умиротворение, ради которого хочется жить, любить и в охотку заниматься тем трудным, но очень важным делом, без которого уже не получается обойтись. Причем ощущение это было так сильно, что я едва не потерялась в потоке внезапно нахлынувших эмоций. С трудом сумела отстраниться, отдышалась, пришла в себя, впервые с момента ухода в тень, остро пожалев, что уже не смогу реализовать все то, о чем только что подумала. А когда снова открыла глаза, на поляне никого уже не было. Только я и растерянный до нельзя Лин, который стоял как громом пораженный и неподвижно смотрел на середину озера, которое, как мне почудилось на краткий миг, вдруг превратилось в один огромный глаз с жутковатым вертикальным зрачком, где светился слабый намек на удовлетворение. Какой-то крохотный миг он смотрел туда, словно не мог поверить своим глазам, после чего также неожиданно очнулся, неуверенно взмахнул своими новыми крыльями, которые, если честно, нравились мне гораздо больше, чем прежние. Совершенно несвойственным ему жестом взъерошил короткие волосы, которые вдруг приобрели стойкий серебристый оттенок, а затем с размаху опустился на землю и глухо сказал: «Кажется, у нас ничего не получится, гайды, и, кажется, нас опять обманули». «Что значит обманули? Кто посмел?» Неприятно удивилась я, но потом обратила внимание, что местность вокруг разительно изменилась. Снова ощутила легкое дуновение ветерка на лице. Впервые за много времени услышала мягкий шелест листвы, пение птиц. Как-то отстраненно осознала, что на этот раз деревья вокруг настоящие, живые. Наконец вдохнула полной грудью поразительно свежий воздух, по которому, оказывается, безумно скучала. Осторожно потрогала свое лицо, измятую одежду, руки. Потом неверяще уставилась на левую ладонь, где победно вспыхнули сразу 5 разноцветных знаков, и тихо застонала: «Твою маму! Да что же это? Лин, мы что, живые?» «Да». Без особых эмоций согласился Лин, рассеянно глядя на спокойное, ничуть не похожее ни на какой дурацкий глаз озера. «Боги все-таки вернули нас обратно, в Харон, насколько я успел понять, или же на равнину. Надо будет потом посмотреть. Вернее, сюда нас вернул один бог — Лойн, который связался со мной буквально мгновение назад и сообщил, что для нас с тобой игра действительно окончена. Причем ее истинной целью, что бы там ни говорил Айт и Аллар, являлись вовсе не поиски новой Ишты или уничтожение жреца». «Что?» «Да», — бесцветным голосом подтвердил Лин. «Потому что на самом деле он уже очень давно ищет себе преемника. Если хочешь, наблюдателя, хранителя, который смог бы присматривать за равновесием вместо него. Ты же слышал, о чем говорил Айт. Они не могут вмешиваться открыто. Тогда как Лойн, кажется, он вообще не может больше присутствовать в этой части вселенной воплоти. Поэтому ему понадобился преемник, помощник, называй как хочешь. Причем помощник, который был бы в равной степени чужд и небу, и подземелью, но который при этом хорошо бы знал бы все опасности и прелести как света, так и истинной тьмы. По этой причине он до сих пор не вмешивался в игры младших богов, лишь наблюдая за ними издалека. Поэтому же позволил мне сперва пасть, а потом снова вознестись. И поэтому же позволил Айду нарушить правила и забрать тебя из прежнего мира. Оказывается, каждый из богов испокон веков ведет свою собственную игру, гайды. А мы с тобой стали в ней лишь недолговечными фигурами, которые, выполнив свою роль, должны теперь уступить свое место другим. Однако, поскольку в данный момент на роль хранителя равновесия лучшего кандидата ему не найти, то мне дали шанс вернуться. А ты...» Лин криво улыбнулся. «Оказывается, даже у смерти есть свои правила, хозяйка. И оказывается, ты, как Ишта, не только не имеешь права убивать, но и должна исполнять взятые на себя обязательства. Тогда как ты, как выясняется, не исполнила одного важного обещания. Более того, из-за этого равновесие снова было нарушено. И только поэтому на Вуалар нас вернули вместе. Меня для того, чтобы предложить новую работу, тебя, чтобы исправить свою ошибку. И это те два условия, на которых нам было позволено воскреснуть. Так что, похоже, я теперь просто обречен следить за порядком на Вуаларе, а ты... Лин, сглотнув, уставился на меня широко раскрытыми глазами. «Тебе, кажется, придется и дальше быть Иштой, до тех пор, пока надобность во мне не отпадет, или же пока мы с тобой не нарушим один из основополагающих законов трех богов. И тогда им не останется ничего иного, как наказать нас обоих. А до тех пор, боюсь, Айду и Алару придется смириться с решением Лойна и с тем фактом, что знаки останутся у тебя, как и прежде. По той простой причине, что были отданы по доброй воле. Все пять. Понимаешь?» «Что?» — ошарашенно замерла я. «Лин, ты шутишь?» «Увы, мне сейчас не до шуток». Еще не до конца осознав размах случившейся катастрофы, я в полной прострации села на первый попавшийся пенек, тщетно пытаясь представить, на что именно подписали Лина и чем именно нам теперь придется расплачиваться за такую неслыханную щедрость. Одновременно с этим принялась лихорадочно рыться в памяти, силясь понять, что и когда я успела упустить. Но потом не выдержала и все-таки спросила. «Какое обещание, Лин?» «Точно не знаю», — вздохнул мой крылатый хранитель. «Хотя, кажется, уже начинаю догадываться. И если я прав, то, боюсь, тебе это очень сильно не понравится».